Национальные корни, как правило, тесно соприкасаются с наследием, традициями, и это один из наиболее актуальных и легко доступных способов дифференцирования для российских компаний. Поэтому следует продолжить здесь эту тему. Например, чаще всего долгая история компании или бренда косвенно подтверждают либо факт ее устойчивого успеха, чем успешно пользуется страховая компания «Ингосстрах», либо успех привлекательных старинных рецептур. В России появляется масса продуктов, якобы использующих бабушкины рецепты. Один пивовар рассказывал как-то, что светлое пиво в его современном виде появилось только в 20 веке, так что всевозможные заявления о старинных рецептах – всего лишь очередная приманка для простодушных любителей этого напитка. Надписи на бутылках с 1516, с 1719 и тому подобные вполне могут быть правдой. Но в те времена под данной маркой существовал слабоалкогольный напиток, имеющий мало общего с тем, что продается сегодня. Поэтому так хорошо работают всевозможные легенды, которые настраивают потребителя на сентиментальное отношение и пробуждают дополнительный интерес к компании или марке. Причем легенда не обязательно должна уходить корнями в далекое прошлое. Например, Вимбельдан напрасно забыл свою легенду о том, как в ранние постперестроечные годы один из будущих основателей компании якобы попробовал купить детям хорошего сока и не нашел такового в магазинах. Тогда он решил восполнить этот пробел в российской продовольственной корзине и наладил производство высококачественного сока. При этом он учел тот факт, что при положительном отношении в целом к российским продуктам и напиткам сок в эту группу не входил. И сок был назван непонятным и загадочным J7. Иностранно непонятное название получила также и сама компания – Вимбельдан. И J7 завладел словом «сок» в России на несколько лет. А затем утратил его, главным образом из-за отсутствия стратегии дифференцирования. Сработал знаменитый постулат Джека Траута. Если вы допустите ошибку, то ваш бизнес быстро заберут конкуренты. Еще хуже то, что обратно его уже вряд ли вернешь. Тем не менее, вернуть можно, и, пожалуй, только в том случае, если есть реальная возможность использовать историческое наследие. Дело в том, что иногда историческое наследие может тесно смыкаться с другой сильной стратегией дифференцирования, о которой пишут авторы. Первенство в категории. О стратегии необходимо говорить и говорить, потому что компания может обратиться в рекламное агентство с тем, чтобы оно показало первенство бренда. Что в ответ придумает агентство на основе такого скупого брифа, неизвестно. Когда в главе 5 авторы говорят о креативе, они, конечно же, судят о нем со своей американской колокольни. Им и в страшном сне не может присниться, на основе чего и каким образом создается креатив в нашей стране, даже если речь идет об очень крупных компаниях. Все очень просто. Люди у нас хотят все получить быстро. Нет, не завтра, а позавчера. Хочется сразу иметь рекламу, это ведь более понятно, чем кипа бумаги с различными изысканиями. И еще хочется иметь хорошую рекламу почти за даром. Наши бизнесмены нередко начинают с конца. Сначала делают продукт, затем упаковку, потом название, и только потом начинают думать о том, кому и как этот товар продавать. Иногда начинают просто с нового имени для старого продукта. Только в 2004 году мне доводилось наблюдать такую ситуацию в ряде компаний различных категорий. От продуктов питания и моющих средств до финансовых услуг. Не хочется здесь называть эти российские компании и их торговые марки. Думаю, о них никто всерьез так и не узнает, несмотря на серьезные рекламные бюджеты. При этом некоторые собираются даже торговать своим продуктом за рубежом. Например, одна московская компания намеревалась производить часть своих алкогольных напитков в одной из стран Южной Европы и торговать ими в странах ЕС. У этой компании было сделано уже все. бутылка, этикетка, но не было идеи дифференцирования, ни формулировки позиционирования, ни, естественно, наименования. Никаких отличий, как говорят авторы книги «Дифференцируйся или умирай». Новые торговые марки – это еще не все. Те компании, что уже имеют бренды на российском рынке, нередко вначале сами приводят его в тяжелую ситуацию, как это сделали, например, «Балтика» и уже упоминавшийся «Вимбельдан», а затем пытаются ее исправлять, употребляя иногда термины «позиционирование», «репозиционирование». С кличем «Нам нужна новая реклама» выделяется бюджет, созываются рекламные агентства, которые сразу приступают к работе, надеясь выйти на яркую творческую идею, а затем отправить рекламный ролик на фестиваль. Но не так уж редко агентства должны претворить в жизнь идею владельца компании-заказчика, которому тоже хочется творчества. Удивляет отсутствие здравого смысла и та легкость, с которой выбрасываются на ветер десятки, сотни, а учитывая медиабюджеты и миллионы рублей, долларов, евро. Многие руководители считают, что если уж они смогли развить бизнес, то знают, как сделать и рекламу. Безусловно, в нашей стране есть примеры грамотного маркетинга. Отечественные продовольственные сети «Седьмой континент» и «Перекресток» сумели дифференцировать себя в Москве по предпочтениям состоятельных людей, покупающих свежие и качественные продукты, а сеть спортивных магазинов «Спортмастер» сумела, скорее всего, завладеть атрибутом широкого выбора качественных спортивных изделий и стать лидером продаж спорттоваров. И люди идут туда просто потому, что это лидер. Раз там покупают многие, значит, там хорошо. Ведь все эти люди не глупцы.